Глава 19. Мы к тому времени остановились на отдых в небольшом провинциальном городишке с совершенно дурацким названием Каалея. Его из всех нас с первого раза только Клэр выговорить и сумела. Мера вынужденная. Дорога была не столько тяжелой, сколько нервной, когда постоянно приходилось ждать нападения разбойников. Все-таки скорость движения купеческих обозов, к которым можно было бы примкнуть, полностью нас не устраивала. Это к морю мы еще полгода будем добираться. Постоялый двор чрева быка показался нам филиалом карбенского черного дрозда, поскольку кухня в нем была такой же безобразной. Головешка лучше обед состряпает. Особенно теперь, когда к нам присоединился Гаспар, который готовить умел и любил, чему мы не могли не нарадоваться. Сама Каалея, городишко крохотный, где и взглянуть-то не на что. Сославшись на плохое самочувствие, гулять по нему Клэр категорически отказалась. И потому осматривать его отправились только Блес с Гаспаром и Головешка, с моим строгим наказом не разбредаться и даже не терять друг друга из виду. И потому я весьма удивился, когда Блес с Гаспаром вернулись вдвоем. «Тед в армию Сагани завербовался». Убил меня известием Блес. «Как завербовался?» «Самым обычным образом, на вербовочном пункте». Пока, переваривая услышанное, я озадаченно молчал, Клэр начала размышлять вслух. «Интересно, как на нем форма будет сидеть? Вот бы взглянуть. И куда его запишут? Наверное, в кавалерию. Он легкий, лошадь уставать не будет. И вообще он лошадей любит». Я с неодобрением на нее покосился. Головешка и армия — понятие несовместимое. Как, например, тараканьи бега и капустные грядки. «Спасать его нужно», — заявил Блес, который придерживался такого же мнения. «Он не думал, что все так обернется». «А он вообще когда-нибудь о чем-нибудь думает?» — с раздражением спросил я. «Моя команда без Головешки вообще не команда, хоть распускай. Причем действовать нужно быстро, иначе завтра будет уже поздно», — продолжил Блез свою мысль, а Гаспар кивнул, подтверждая. «Согласен. Протяни мы, и Головешке завтра прямо с утра обреют голову. Но волосы — только часть проблемы, они отрастут быстро. Куда хуже дело обстоит с другим. В зависимости от рода войск, куда определят нашего Головешку, на плече его появится татуировка, выполненная в нескольких цветах. Если им станет, по предположению Клэр, кавалерия, в чем я сильно сомневаюсь, Головешка и ездить-то толком на коне не умеет. Он лишь целоваться с Пегги-любитель. Это будет огнедышащий дракон. С лукошком в когтистых лапах, заполненным либо томатами, либо репой, либо турнепсом. Шучу. В лапах дракон сжимает не лукошка, а блюдо. В блюде будут не овощи, а черепа. Тоже разноцветные. По ним можно определить, где именно человек служил, в каких походах или сражениях участвовал, сколько ран у него имеется и многое другое. Однажды на привале Гаспар подробно объяснил все связанные с местной армией реалии. Или вообще ничего определить будет нельзя. Что произойдет с Головешкой, если мы его спасем, но татуировка у него уже появится? Пока еще начальная, все детали появятся позже. В этом-то и проблема. Такая отметина на плече обязательно для всех рекрутов, и Головешке в дальнейшей жизни в Сагании придется постоянно ее прятать. Иначе даже беглым взглядом можно установить, что из армии он дезертировал. Конечно, найдется мастер, который татуировку дополнит, сделав Головешку суровым ветераном, чье тело все испещрено ранами, а сам он прошел множество битв. Только к чему все это? Ну а если он встретится якобы с однополчанами? Те быстро выведут его на чистую воду, а заодно и открутят голову. И заплатить придется дорого. Краски особые, которые светятся в темноте, а сам мастер должен сохранить все в тайне. Как крайний вариант, можно рассмотреть, что Головешку комиссовали из армии, например, вследствие тяжелого ранения в голову, отчего у него возникли проблемы с рассудком, и сделать на татуировке соответствующие отметины. Но именно как крайний. Потому что жизнь, она любит устраивать неожиданные повороты. И если вдруг Теду захочется заняться чем-то другим, нежели копаться в развалинах прежних, у него могут возникнуть проблемы с возможным работодателем. Ведь тому достаточно бегло взглянуть на татуировку, чтобы решительно отказать. А как все произошло? Я все не мог прийти в себя от услышанного известия. «Говорили же ему, что это ловушка!» В один голос начали Блес с Гаспаром. Они переглянулись, и продолжал уже один Блес. В общем, дело было так. Во всех странах, где мне приходилось бывать, а также в тех, о которых мне рассказывали, вербовка в армию всегда происходит одним и тем же образом. Приезжает в какое-нибудь селение вербовщик со своей бравой командой и начинает расписывать все прелести армейской жизни. И кормят тебя, и одевают, и жалования кладут, и вообще все замечательно. Подумаешь, без головы останешься в первом же бою. Зато и пограбить покоренные города можно в охотку, доверху набивая походный ранец златом и серебром. Конечно же, по словам вербовщика. За все время службы что-то ни разу мне не приходилось видеть солдата, у которого хотя бы донышко ранца было прикрыто тем самым серебром, а уж тем более златом. Но не суть. Суть всего в том, что вербовщик угощает всех желающих крепким вином. Немного. Так сказать, для затравки. Но если хочется еще, проходи в специально снятую для этих целей корчму, дом, любое другое помещение и уже там приложись к бутылке основательно. А заодно, какая мелочь, подпиши 15-летний контракт. Либо, если не грамотен, оставь на бумаге отпечаток смазанного чернилами пальца. Дураков подписать контракт находится немного, но они все же находятся. Вербовщикам платят за каждого солдата, и им, чтобы заработать побольше, приходится пускаться во всяческие ухищрения. Головешка пройти мимо бесплатной выпивки не смог. Блесс и Гаспар от нее отказались, посчитав такое ниже своего достоинства. Но не Теодор Модестайн. Правда, Теду и в голову бы не пришло заходить внутрь корчмы, чтобы подписать контракт, если бы он не заметил одно обстоятельство. Вообще-то Головешка парень наблюдательный. Недаром же ему так легко обнаружить вход в подземелье прежних там, где тысячи других охотников не добьются успеха. Он и заметил, как невзрачный такой человечек, которому в силу возраста пора бы уже на печке сидеть, а не скакать по полям сражений с копьем в руках, вошел туда, чтобы через некоторое время снова появиться, причем заметно пьянее, чем был. Далее к нему приблизился какой-то парень, они о чем-то поговорили, вошли в корчму уже вместе и также вместе оттуда вышли. Парень пожал этому человечку руку и отправился во свояси, заметно покачиваясь на ходу. Заинтересованный Головешка подошел к человеку сам, и тот охотно ему все объяснил. «Там внутри сидит капрал, который составляет контракты. Так вот, он слепой на оба глаза, дальше своего носа ничего не видит. Ну а мне что, жалко пальцы чернилами измарать? Или трудно каждый раз себе новое имя выдумать? Я уже раз 5 туда заходил». «Ну а как ты оттуда выходишь?» «Дверь они одну забыли запереть. Ее, если не знаешь, где она расположена, так сразу и не увидишь. Но я эту корчму как облупленную знаю. Хочешь, вместе зайдем? Я еще чарку пропущу и домой. Иначе перебор, жена ругаться будет». И Головешка клюнул. Напрасно Блесс с Гаспаром, люди опытные, пытались ему доказать, что внутри его ждет западня. Как же, когда не надо, тот становится упертым, как осел. Вот так Тед в армию Сагании и угодил. Человек, который сумел избежать множества куда более изощренных ловушек прежних, попался в простейшую. У него что, не было денег, чтобы вина купить? Блесс только развел руками. Денег у него столько же, как и у остальных, но жадности куда больше. Да уж, ситуация. «Проще всего его выкупить», — предложил Гаспар. «Мне не знаком ни один вербовщик, который не любил бы деньги. Если дать достаточную цену, договоримся обязательно. Скинемся каждый раз такое дело». Внутренне я тяжело вздохнул. Денег было жалко. Не за головешку, а вообще. Нам еще обустраиваться на новом месте, а их и так кот наплакал. По Клэр тоже было видно, что тратить деньги на освобождение головешки ей ужас как не хочется. И тогда девушке в голову пришла на ее взгляд более удачная идея. «Лео, может, головешку на твою саблю выменяем? Все-таки они там военные, должно выгореть». Еще бы не выгорело. За картелас, который подарил мне маркиз де Сантиссимо, на невольничьем рынке десяток таких, как головешка, должны выменить. Предложенный вариант не устраивал меня полностью. На картеласе одна только сталь на клинке такая, что душу за нее продашь. Не считая эфеса и ножен, которые выглядят произведениями искусства. Но с ними сложнее. И придется их поменять на что-нибудь более скромное, чтобы не бросались в глаза. Все-таки счастливчик Леонард не граф и даже не барон, и таких вещей ему не положено иметь по статусу. Что же до стали? Не сталь, песня. Если вглядеться, можно увидеть внутри нее золотые искорки. Верный признак. В процессе изготовки клинка применялись металлы прежних. Но и это еще не все. По самой кромке лезвия, толщиной в пару человеческих волосков, идет синяя полоска. Далеко не все ее смогут разглядеть, разве что под лупой. Но это обстоятельство не меняет ничего. Это не закалка. Снова металл прежних, который не дает сабле затупиться даже при ударе о камень. Кстати, если вам предложат меч или саблю, на которой такая полоска будет шириной хотя бы с соломинку, не дайте себя обмануть. Явная подделка. Потому что даже Дон Франциско не сможет себе позволить подобное. Сабля получится ценою в графство. Вручая мне картелас, маркиз сказал: «Это одна из лучших сабель, которые у меня имеются. И я убедился, что она попадет в умелые руки. Так что примите же ее с благодарностью, Леонард». Имея в виду гибель своего заклятого врага, графа Канижо, что же еще? Но что женщины могут понимать в оружии? Когда на одной из стоянок я увидел Клэр с обнаженным картеласом в руке, подумал, фехтованию решила научиться. Тогда лучше с обычной палки начинать, иначе и порезаться недолго. Оказалось, дело в другом. Клэр решила нарубить для Барри говяжьи кости. В этом вся она и есть. Нет, чтобы попросить мужчину, которых вокруг нее полно, так все сама, чтобы, не дайте боги, не просить никого и ни о чем. Еще и упиралась, когда я пытался забрать у нее саблю. Без тебя, мол, справлюсь. Да верю я, верю. Но ты тоже пойми, что каждый удар саблей по толстенному маслу отзывается мне порезом по обнаженному сердцу. Хотя точно знаю, с саблей ничего не станется, ибо она предназначена пробивать стальные доспехи. «А чем же ты тогда кости будешь рубить?» — издалека начал я. «У Гаспара топор возьму?» — пожала плечами Клэр. «Женщина, что с нее взять?» Гаспар помрачнел. Ему совсем не хотелось, чтобы его топором рубили говяжьи или любые другие кости, кроме вражьих. А еще он понимал, что отказать девушке не сможет. Недаром же, когда Клэр к нему обращается, начинает краснеть и пыхтеть. Присоединившись к нам, Гаспар поменял свою саблю на более практичный топор, которым и дровишек можно нарубить, а при необходимости также легко одним движением снести разбойнику голову с плеч. И пусть металл на его топоре не настолько хорош, как на моем картеласе, но тоже не из самых дешевых. А самое главное, Гаспар — воин до мозга костей. И при таком обращении с оружием у него тоже обнажается сердце. «Может, лучше обменять его на повозку?» — робко предложил он. «Я бы даже часть денег за нее отдал». Вариант с повозкой не устраивал уже Клэр. Ведь в этом случае весь остаток пути к морю ей придется идти пешком. Клэр, кстати, научилась вполне сносно повозкой управлять. Тот же Головешка перестал постоянно на нее поглядывать, чтобы в любой момент упрекнуть в неосторожном обращении с Пегги. Правда, в экстренной ситуации вожжи я бы ей все-таки не доверил. В случае с повозкой может пострадать еще и Блез. Если мы ее лишимся, ему придется нести на себе тяжеленный гнумбокс, потому что Головешка грудью встанет на защиту Пегги, что уже бывало и могло повториться. Словом, получалось так, что при любом варианте кто-нибудь да пострадает. «Не будем мы его выкупать или обменивать?» Пришел я, наконец, к решению. А когда все уже открыли рты от удивления, как же так? Добавил. «Придется его ночью выкрасть». Почему-то я считал, что Клэр сейчас взглянет на меня укоризненно. «Лео, тебе бы только что-нибудь да украсть». И в который раз уже вспомнит о карте, которую мне пришлось позаимствовать в замке барона Эль-Хасио. А ничего, что когда мы оказались за пределами изображенного там, и этот клочок бумаги выгодно продал, и на вырученные деньги купил ей плащ с капюшоном. Кстати, вместо водонепроницаемого девушка сделала выбор в пользу красивого. И теперь, когда идет дождь, всегда пользуется моим. А он у меня, между прочим, единственный. «Лео, тебе будет нужна помощь?» — спросил у меня Блез, а Гаспар посмотрел с готовностью. «Нет», — покачал головой я. «Сам справлюсь. Будете ждать нас на выезде из города, полностью готовые к дальнейшему путешествию». Спасая Головешку, в помощники мне идеально подошел бы сам Головешка. Вот если бы место, где он находился, пришлось бы брать штурмом, более достойных напарников, чем Гаспар с Блезом, мне и не отыскать. Но в таком случае Головешку лучше всего было бы отправить наблюдать за всем издалека, со строгим наказом, ни во что не вмешиваться. «Лео», — настиг меня уже на пороге голос Клэр. «Да». Я с готовностью остановился. «Ты же мимо лавки пойдешь. У нас свечки закончились. Хотя нет, ночь уже, она должна быть закрыта. Ладно, шучу. Ты уж побереги себя. Если что-нибудь с тобой случится, Барри будет очень скучать. Ну, и я, наверное, тоже. Кстати, может, собаку с собой на всякий случай возьмешь?» Вот только собаки мне с собой не хватало. Она-то чем сможет мне помочь? И вообще, Клэр, ты головой думаешь, прежде чем что-нибудь говорить? С твоих слов получается, что собаки стоят Гаспара и Блеза вместе взятых. Хотя, с другой стороны, сомнительно, чтобы на палубе ласточки они вдвоем навели бы даже четверть той паники, которую устроил там пес. Голос пьяного головешки, выводившего залихватскую песню о том, что вскоре врагам короля Сагании наступит конец, а все красавицы до Марка пусть раздеваются заранее, я услышал задолго до того, как приблизился к большому бревенчатому сараю, в котором заперли на ночь рекрутов, чтобы те не разбежались. Но зная его характер и стремление, когда выпьет, подрать глотку, удивился другому. Откуда ему известны слова песни? И куда делся его андлавский акцент? И все же никаких сомнений не возникало. Гласит именно Теодор Модестайн, неожиданно решивший укрепить своим присутствием саганское войско. Сарай располагался на заднем дворе корчмы. Несколько крошечных окон в нем были зарешеченными, а перед единственным входом бдительно несла караул пара городских стражников. Я прокрался к ним так близко, что смог услышать, как один из них пробормотал: «Хорошо выводит, быть ему запевалой в полку». Было далеко за полночь, но сами вербовщики тоже не спали. Они обмывали удачный призыв в одной из комнат на первом этаже корчмы. Судя по описанию, среди них находился и тот плюгавенький человечек, который ввел головешку в заблуждение. Что особенно мне не понравилось, в глубине комнаты на отдельном столе уже было приготовлено все необходимое, чтобы с утра поставить на каждом рекруте клеймо. По рассказу Гаспара, у них имеется специальный трафарет, который смазывают красками 8 цветов, затем прикладывают к плечу, хлоп по нему подошвой сапога, и все, тавро готово. Это означало, что времени у меня всего одна ночь. «Головёшка!» Прокравшись к окошку, расположенному на противоположной от входа стене, позвал я его. Для верности, обратившись к нему по прозвищу, наверное, впервые за время нашего знакомства. Тедов или Теодоров там может оказаться несколько, а второй «Головёшка» вряд ли. Полным именем называть его тоже не стоило. Вдруг кто-нибудь да запомнит. «Лео!» Радостно донеслось изнутри сарая. Да так громко, что, по-моему, где-то в отдалении собаки залаяли. «Лезь к нам, у нас выпивки море! А сейчас еще принесут?» И еще бы не принесли. «Маркиз де Лос-Антисимо выплатил тебе жалование как квалифицированному мечнику. Потратиться ты не успел, а значит, денег хватит неделю всех рекрутов с утра до вечера поить. Сколько их тут? Человек 12?» «Теодор, не отвлекайся! На вот, держи!» Из глубины сарая послышалось бульканье жидкости, затем шмыганье носом головёшки. Тот, когда выпьет, всегда им шмыгает. «Спой нам еще раз ту жалобную!» — добавил тот же голос. «Про то, как отряд нарвался на засаду и весь погиб. Только один в живых и остался, да и тот без рук и без ног. Она у меня аж на слезу прошибает». «И у меня тоже!» — соглашаясь, крикнул кто-то из стражников. «У тебя талант, Теодор!» «Да не вопрос!» И головёшка прочистил горло, намереваясь выполнить просьбу. Может, действительно его здесь оставить? Слушая в его исполнении на редкость заунывную песнь, размышлял я. И его талант нашел применение. Вот только без другого его таланта обнаруживать развалины прежних, что будем делать мы? «Головёшка!» Когда песня закончилась, вновь позвал его я. Заодно слушая бульканье вина, чьи-то всхлипывания и хлопки по плечам самого Теодора. «Ну, парень, ты даешь! Ты что, всерьез решил в армию податься?» «Ага! И не пожалеешь?» «А чего жалеть-то, Лео? Или грудь в крестах, или голова в кустах, одно живем. «А когда вино закончится, как начнешь рассуждать?» «Лео!» — послышался чей-то незнакомый голос, обращавшийся ко мне. «А ты что, забрать его хочешь?» «Хочу!» — не стал отрицать я. «Он мне очень нужен!» «А кто вы такие есть вообще? Люди хоть приличные?» «Мы охотники за сокровищами прежних!» Прерываясь на глотки, веско сказал головешка уже заплетающимся языком. «Охотники? Что, самые настоящие?» «Настоящие некуда!» «Так какого хрена ты в армию записался?» Вероятно, головешке ответить было нечего, потому что он промолчал. «Лео, может, вместо него тогда меня заберешь?» «И меня, и меня, и меня!» Раздался хор пьяных голосов. Я замер. Не хватало еще, чтобы и стражники к их просьбе присоединились. Но нет. Судя по тому, как те на два голоса затянули уже свою песню о полной трудностей и опасности жизни охраны, без выпивки и у них дело не обошлось. «Ну так что молчишь, Лео?» «Может, и заберу?» Назло головёшке ответил я. «Эй, Лео, ты чего?» Возмутился тот. «Ты что, предать меня решил? Ты ж пожелал карьеру в армии сделать. Главное, смотри, на засаду не нарвись, иначе без рук, без ног останешься». Не выдержал я. И сразу же пожалел об этом. Вдруг обитателям сарая вновь придет желание выслушать эту песню, и тогда я точно выть начну. Тут за углом послышались чьи-то шаги, и мне срочно пришлось ретироваться на крышу. Стражники решили обход сделать? Но нет. Новоявленным мастерам меча или пики кто-то из доброхотов принес следующую партию вина. Рекруты не забыли поделиться им со стражей, и вскоре пьянка достигла апогея. Гонцы за вином пили с одной стороны сарая, стража с другой, а будущие доблестные воины короля Сагани внутри него. Ждать, пока они угомонятся, пришлось полночи. От скуки я рассматривал звездное небо, вспоминая названия созвездий и придумывая им новые. Даже немного вздремнуть успел. Угомонились они уже перед рассветом, когда ночная мгла начала сереть. Тогда-то мне и пришла пора действовать. Первым делом я выудил ключи от замка из кармана стражника. Оба они, прислонившись друг к другу спиной, давно уже спали. Дальше все пошло куда сложнее. Найти в темноте сарая головешку оказалось задачей сложной. Сена там хватало, и потому пользоваться огнем было нельзя. Благо на улице значительно посветлело, и я поступил таким образом. Определив по весу, что данный человек головешкой быть не может, вес Теодора я на всю жизнь запомнил, еще в ущелье злых духов, когда нес его на себе несколько дней. Волок тело в угол. Если вес казался мне более-менее подходящим, шел с ним к распахнутой двери, где света было больше. «Хилый нынче новобранец пошел», — кривился я, подтаскивая к ней то ли восьмое, то ли девятое тело. Наконец отыскался и Теодор Модестайн. Дальше оставались совсем уж мелочи. Запереть дверь, вложить ключи в карман стражника, взвалить головешку на плечо, перемахнуть через забор и скрыться в густом, как сметана, утреннем тумане. «Что-то ты долго? Тебя только за смертью посылать!» — встретила меня Клэр. «Ты куда на всю ночь пропал? И перегаром от тебя издалека несет. Вот и отправляй тебя одного. Знала бы, сама с тобой пошла». Еще бы перегаром не тянуло, если у меня на плече оставался Тед. Я, пока его донес, шею едва не свернул, отворачиваясь. «Лео!» Громко икнув, поднял голову головешка. «Ты все-таки меня не предал!» И бессильно уронил ее обратно.